Федор раскромсал ножом каравай черного хлеба на широкие ломти и один протянул мне. «Посоли покруче и дай своей лошади». Соль была непривычно крупная. Я густо, не жалея, посыпал хлеб солью и подошел к лошади. Она вначале недобро косилась на меня, потом втянула в себя запах хлеба и одними губами осторожно взяла предложенное угощение. Перекусив и переждав в тени самый пик жары, отправились дальше. После соленого угощения лошадь вела себя смирно. Через 3 часа мы выбрались из густого кустарника и неожиданно оказались посреди настоящего людского табора. Кругом стояли телеги, горели костры, паслись лошади. Волы и коровы лениво жевали свою жвачку. Федор подъехал к невысокой женщине, на вид лет около 40, колдовавшей над чугунным котлом, висевшим над небольшим костерком, и спросил: «Уважаемая, не подскажете, что за люди здесь собрались?» Женщина оторвалась от своего дела, выпрямилась, изучающе посмотрела на нас, приметила красную звезду на шапке Федора, красную ленточку на моей кубанке и только после этого ответила: «Беженцы». «От кого бежите?» – спросил я. «Известно от кого, от беляков. У меня брат в Красной армии. Белые пришли, в хуторе недалече от нас, всех, у кого родственники за красных, вывели к оврагу и расстреляли. Мы об этом узнали, сразу тикать. А здесь чего ждете?» «Ждем, когда буденное хозяйство от беляков освободит». Из телеги, стоящей рядом с костром, на нас смотрели 2 чумазых малыша не старше 5 лет. Федор поехал дальше, я пристроился за ним. Дороги не было, приходилось лавировать среди телег, коров, лошадей, валов, двигающихся туда-сюда людей. Подавляющее большинство беженцев – женщины и дети, однако мужиков тоже хватало. В одном месте дорогу лошади Федора преградила стройная молодая женщина. «Куда, хлопцы, путь держите?» «На фронт, уважаемая», — ответил Федор, — «с генералом Врангелем драться». «Ти дело», — сказала женщина, не сходя с места, а то тут некоторые белых так ждали, что кушать не могли. Женщина бросила презрительный взгляд в сторону пожилого мужчины, который, понурив голову, сидел на телеге. «То мой свекор разлюбезный, Матвей Агафонович, все мне уши прожужжал, белые придут, порядок в стране наведут. Днесь село наше заняли белоказаки». Свекор и побежал ихнему офицеру почтение оказать, да только чего это не так пошло, всыпали казаки Матвею Агафоновичу горяченьких. Женщина ухватилась за рубаху свекра и попыталась ее поднять, но тот не дался. Сквозь ткань рубахи проступали полосы засохшей крови. «За что это вас так?» – спросил Федор. «Це, мое дело», – недовольно ответил мужик, еще ниже склонив голову. Женщина достала с телеги какой-то сверток и протянула его Федору. «Что это?» «Сало», — ответила женщина, — «его надо кушать гарным хлопцам, а не старым дурнем». Она опять бросила ядовитый взгляд в сторону своего свекра. «Сын у буденного в Красной армии воюет, а его отец офицерью кланяется». «Да не кланялся я», — наконец подал голос Матвей Агафонович, зато и бит был. «Нечего было вообще туда ходить», — гнула свою линию женщина. Поблагодарив, Федор убрал сверток с салом, и мы двинулись дальше. Примерно через час подъехали к хутору из 5 хат, здесь временно находился штаб 1-го конного корпуса. Спешились, привязали коней и сразу пошли в одну из хат показаться начальству. Часовому на входе Федор показал свой мандат и нас пропустили. В хате было сумрачно, накурено, свет с улицы с трудом пробивался в 2 маленьких окошка за спинами сидящих за столом людей. Федор представился и вручил свой мандат коренастому мужчине. Это и был сам Семен Михайлович Буденный. Лицо простое русское, длинные тонкие усы торчат в разные стороны. Глаза постепенно привыкли к сумраку, и я с удивлением разглядел сидящих на широких скамейках красных командиров. Большинство было одето в форму русской императорской армии без знаков различия, но какого-то единообразия в форме и близко не было. На крепком мужике, сидящем с краю справа, гусарские брюки чекчиры красного цвета. Молодой мужчина рядом в английском френче. Очень колоритные персонажи. По моим наблюдениям, армия красных пока мало походит на регулярные военные части. По разнообразию формы одежды и вооружений, это скорее партизанский отряд. Хотя это никак не мешает на равных сражаться со своим противником. «Особист, значит», — сказал Буденный, откладывая мандат в сторону. «Вот я не понимаю, зачем какие-то особисты нам нужны?» — спросил мужчина с раскосыми глазами азиата, сидевший по правую руку от Буденного. «Мы что, сами не знаем, как надо белую контру бить?» «Ты, Ока Иванович, не горячись», — откликнулся Буденный, товарищ особист сам все объяснит». Он вопросительно, улыбаясь в усы, посмотрел на нас с Федором. «Это...» Федор растерянно почесал затылок, потом собрался с мыслями. «Особый отдел в армии нужен для того, чтобы бороться с врагами революции. А мы тут чем занимаемся?» – недовольно спросил Лока Иванович. «Мы этих врагов каждый день бьем и ни у кого разрешения не спрашиваем». Со своего места поднялся молодой парень, чуть старше Федора, в куртке гимназиста и бойко заговорил. «Особый отдел нужен для наблюдения за бывшими офицерами». Мужчина в английском френче недоуменно поднял бровь. «Бывший офицер?» – парень продолжил. «В функции отдела входит борьба с тайными контрреволюционными организациями, диверсантами, шпионами, разведка на территории противника». «Вот разведка, тидела», – оживился один из командиров. Остальные гулом одобрительных голосов его поддержали. «Разведка нам нужна как воздух», – подвел итог Буденный. «Ну что, товарищи, не будем задерживать особистов, пусть занимаются своим делом». Он кивнул парню в гимназической куртке, тот встал, обнял Федора, и они вышли из хаты. Я остался стоять на месте. Буденный вопросительно на меня посмотрел. Писарь Дмитрий Сергеевич Пашков направлен из штаба 10-ти краткой армии для продолжения дальнейшей службы, четко доложил я и протянул свою бумагу Буденному. Тот, не читая, отложил ее в сторону. Это ты вовремя. Наши писаря желтухой болеют, работать некому. Я и пишущую машинку привез, похвастал я. Сашка, крикнул Буденный. Мимо меня в хату протиснулся парень лет 16 в военной форме. «Отведи нового писаря в канцелярию», – скомандовал Буденный, и пояснил мне. «У нас все хозяйства пока в соседней хате». Парень подмигнул мне, и мы вышли из хаты на улицу. Сашка показал мне, куда поставить коня, где брать овес, потом отвел меня в хату. С собой в командировку я взял все свое оружие – винтовку, Масинку, наган, шашку. Все этот перенес в хату. Пишущую машинку поставил на чурбачок возле окна, стола в комнате не было. К этому времени на улице наступила ночь. На ужин была вареная репа, перья зеленого лука и сало с краюхой хлеба. Мою долю сала, которым нас одарила незнакомая женщина, мне передал Федор, а я разделил его на всех бойцов, находящихся в хате. Вареную репу ел первый раз, на вкус немного сладковато, но вполне съедобно. Сашка разбудил меня с рассветом. Прежде чем заняться своими делами, нужно было покормить и искупать коней. Не одеваясь, в одних подштанниках поскакали куда-то в степь. У Сашки тоже есть свой конь. На равнине, среди невысоких кустов ивы, неожиданно открылся вид на незнакомую реку. «Что за река?» – спросил Сашку, когда прямо на конях мы зашли с ним в воду. «Та, Дон», – парень удивленно на меня посмотрел, «не видел, что ли, никогда?» Я отрицательно мотнул головой. Для меня было странно, что столь небольшая река, это и есть знаменитый Дон. Как там у Гоголя, не всякая птица долетит до середины Дона. Потом вспомнил, что у Гоголя речь шла о другой реке, впадающей в Черное море, о Днепре, и тут же поймал себя на том, как прокололся перед Сашкой. Казак Дмитрий вырос на берегах Дона и, естественно, эту реку хорошо знал. Бросил взгляд на Сашку, но тот, не обращая на меня внимания, старательно тер специальной щеткой бока своей лошади. Глядя на него, я тоже стал мыть свою лошадь. На хуторе у хаты меня уже ждал мужчина в английском френче. Это был помощник начальника штаба 1-го конного корпуса Виктора Андреевича Погребова, Антон Сергеевич Борисоглебский. В его ведении находилась канцелярия штаба, обоз и другие хозяйственные службы корпуса. Он сразу загрузил меня работой. День был солнечный. Я вытащил пишущую машинку на улицу в тень деревьев и, наскоро перекусив, занялся печатанием. Из-за внезапной болезни писаря накопилась куча бумаг, так что на ближайшие дни я был загружен выше головы. Красные командиры во время сражений гражданской войны ведением какой-либо документации совершенно не заморачивались. Да и сложно им это было. Например, Ока Иванович Городовиков, командир 4 и краткой Петроградской кавалерийской дивизии, грамоте стал обучаться только в Красной армии. Поэтому вся нагрузка ведения документов ложилась на штабных работников, большинство которых были бывшими царскими офицерами, добровольно перешедшими на сторону революции. Через неделю, по каким-то военным соображениям, штаб Буденного перебазировался в село, из которого только что выбили белоказаков 4 года Донского конного корпуса генерала Мамонтова. При въезде в село у колодца я заметил группу красноармейцев, в центре ее стоял священник, руки его были связаны, из разбитого носа кровь густыми каплями стекала на бороду. Мы с Сашкой, не сговариваясь, подъехали ближе. «Вы что делаете?» Спросил я двух красноармейцев довольно расхристанного вида. Один из них привязывал к рукам священника длинную веревку. «Опиум для народа, споймали», — похвастался другой. «Сейчас к коню привяжем и пустим по полю». Незадолго до своего попадалого я в интернете прочитал про этот вид казни, распространенный у кочевников. Человека привязывали к лошади, потом вгоняли ей в зад колючку, и обезумевшая от боли лошадь неслась вперед, не разбирая дороги. Привязанному за веревку человеку удержаться на ногах было невозможно, и вскоре он погибал мучительной смертью, ломая ноги и руки, сдирая землю с тела, кожу и мясо до кости. «Отпустите его», — скомандовал я, но меня не послушались, а тот красноармеец, что отвечал на вопрос, быстро поднял винтовку и прицелился мне в голову. «Врага трудового народа защищаешь? Поехали отсюда», — потянул меня за рукав Сашка. Священник не обращал на нас внимания. Его губы почти беззвучно шептали Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя, мы, что бандиты». Обратился я за помощью к окружавшим нас красноармейцам, и сам ответил на свой вопрос. «Мы не бандиты, мы бойцы Красной Армии, которая, не щадя живота, воюет за новое справедливое общество, в котором закон будет одинаков для всех, независимо от национальности, социального положения или исповедания. Дело говоришь», — закричали сразу несколько голосов позади меня. «Так можем ли мы, товарищи, на освобожденных от врага территориях творить самосуд, как это делают белоказаки и другие враги социалистической революции?» Кто-то крикнул: «Можем», но большинство закричало: «Нет». Красноармеец, целившийся в меня, опустил винтовку и недоуменно оглянулся. «Товарищи», — крикнул я, — «в нашей народной армии созданы особые отделы, которые и призваны разбираться с каждым задержанным гражданином и определять, представляет ли он опасность для социалистического строя. Приказываю задержать данного гражданина и припроводить его в особый отдел», — распорядился я, и тут же из толпы вышли двое красноармейцев и оттеснили в сторону тех, кто хотел творить самосуд. Священника подтолкнули в спину, и он пошел посреди своих конвоиров в село. К счастью, почти сразу я встретил Федю и передал ему арестованного священника. Кратко пересказал случившееся. «Ладно, разберемся», — хмуро сказал Федор. Священнику развязали руки, завели во двор одного из домов и временно закрыли в сарае, в котором уже находилось несколько арестованных. «Вечером подходи», — сказал Федор. «С тобой начальник особого отдела, Кацнильсон, желает поговорить». Глава 4. После службы, как и договаривались с Федей, я пошел в особый отдел. Сашке сказал, что особисты хотят меня расспросить про задержание священника. «Так, может, и я с тобой пойду», — вызвался Сашка, но мне удалось его отговорить тем, что предстоящая беседа в особом отделе – пустая формальность. Федя встретил на пороге хаты. «Проходи, тебя ждут». Я пригнулся, входя в низкую дверь. Глаза не сразу привыкли к полумраку, царившему внутри помещения. «Здравствуйте», — сказал я, вглядываясь в силуэт сидящего у окна мужчины в военной форме. «Кацнильсон Натан Израилевич, начальник особого отдела 10-й краткой армии», — представился мужчина и показал на кривоногую табуретку рядом с собой. «Присаживайтесь, Дмитрий Сергеевич». Я осторожно сел, прочность табурета не вызывала доверия. «Доложите, как у вас идут дела, что удалось сделать?» Мужчина внимательно смотрел на меня. Собирать какую-либо информацию и доносить на окружавших меня людей я не собирался, поэтому подробно стал рассказывать про то, как и почему заступился за священника. «Об этом не переживайте», — сказал Кацнильсон снисходительно, — «мы же не звери». Про этот случай узнал Буденный и распорядился направить священника в обоз возчиком. «Это хорошо, я искренне был рад, что спас человека от смерти. Дмитрий Сергеевич, вы слышали про арест Миронова, что об этом думаете?» «Да, про Миронова я знал. Как раз сегодня бойцы полуэскадрона, охранявшие штаб, обсуждали недавние события, произошедшие с Донским казачьим корпусом, которым командовал бывший казачий войсковой старшина, подполковник Филипп Кузьмич Миронов. Его корпус не подчинился приказам Красного командования, и по требованию Троцкого Миронов был арестован и даже приговорен к расстрелу, а части его корпуса переподчинены Буденному. Некоторые говорили, что это мятеж против советской власти, однако я, проанализировав полученную информацию, решил, что речь скорее всего идет о внутренней борьбе во властных структурах Красной Армии. Незадолго до этих событий Ф.К. Миронов жестко раскритиковал военное руководство Троцкого, в результате ошибок которого был сдан Царицын. Лев Давидович оказался человеком злопамятным. Насколько знаю, в этом же 1919 году Миронова оправдают. В 1920 году он вступит в ВКПБ, станет командармом 2-й краткой конной армии, его наградят орденом Красного Знамени и именным оружием. В 1921 году Миронова арестуют по ложному обвинению и по личному приказу Троцкого. Не привык Лев Давидович прощать своих врагов. При невыясненных обстоятельствах Миронов будет застрелен во дворе Бутырской тюрьмы в Москве. В Красной армии Миронов активно отстаивал интересы простых казаков. Троцкий же был ярым сторонником расказачевания, то есть лишения казаков политических и гражданских прав. Мне было предельно ясно, что Кацнильсон, скорее всего, сторонник Троцкого, и мне, высказывая свое мнение, нужно быть очень осторожным. «Я слышал, что Миронов арестован», — ответил я, — «но отчего и почему не знаю. Дело Миронова — пример того, как коварно может маскироваться враг социалистической революции», — сказал Кацнильсон, внимательно глядя мне в глаза. Его недоверие ко мне было объяснимо. «Дмитрий Пашков, казак, что я должен делать? В штабе Буденного заведи разговор о Миронове и послушай, кто и что говорит по этому поводу, потом передашь мне». Отказаться от этого предложения я не мог, но для себя решил, что постараюсь как-то вывернуться. Карьера секретного агента особого отдела меня не прельщала. Кацнильсон еще некоторое время излагал свою точку зрения на последние события, всячески обеляя действия Троцкого и осуждая Миронова и Мироновщину. Только после этого отпустил меня. Весь следующий день я просидел за пишущей машинкой, практически не разгибаясь, а вечером приехала Татьяна. Я вышел из хаты, где находилась канцелярия корпуса, и лицом к лицу столкнулся с девушкой. «Как ты тут оказалась?» — спросил я, целуя Татьяну в щеку. «Кто обещал дать с нагана пострелять и обещание не выполнил?» Смеясь, спросила она. «Вот я и приехала восполнить этот пробел в наших отношениях». Потом рассказала, что белые неожиданного оставили Камышин, который тут же заняла Красная армия. Штаб 10-й краткой армии перебирается в этот город, а Татьяна, воспользовавшись оказией, смогла ненадолго приехать ко мне. «Раз обещал, постреляем», — ответил я. Действительно, с момента, как Козлов вручил мне наган, я так ни разу из него не выстрелил. Недалеко от села был большой овраг, который использовали под стрельбище. После ужина мы с Татьяной собрались и пошли за околицу села. Пожилой красноармеец, стоявший в охране за околицей, спросил: «Вы куда на ночь глядя?» «До заката еще 2 часа, постреляем и вернемся», — ответил я, показывая на наган за поясом. Кобуры к нему у меня не было. «Барышню стрелялкой своей не замучай», — заржал его молодой напарник. Мы дошли до оврага. В качестве мишени я взял с собой пару чистых листов бумаги, которые закрепил на ветках кустов, росших в конце оврага. Мы с Татьяной по очереди стреляли по мишеням. Мишень Татьяны была слева, моя справа. Татьяна постоянно мазала. Я не нашел ни одного попадания на ее мишени. Мне повезло больше. В центр бумажного листа я не попал, но на самом краю листа появились отверстия от пуль. «Вау!» — закричал я, увидев свои результаты. «Да я снайпер!» Татьяна с удивлением на меня посмотрела. «Что за снайпер?» «Это значит меткий стрелок, в переводе с английского», — сказал я, про себя отмечая, что опять прокололся. Английское слово «снайпер» вошло в русский язык позже, с появлением снайперских винтовок. Надо было кричать: «Я ворошиловский стрелок». Впрочем, луганский слесарь Ворошилов в 1919 году еще мало кому известен. Хорошо, что пока на мои языковые проколы никто не обращает внимания. Я обновил свою мишень. Когда вставлял последний патрон в барабан нагана, услышал выстрел, почувствовал сильную боль в левом плече и ненадолго отключился. Очнулся от выстрелов над ухом. Татьяна с моего нагана стреляла куда-то в кусты над обрывистым склоном оврага. Оттуда лениво отвечали. Пули со свистом вонзались рядом со мной в песок. Нас спасло то, что овраг находился недалеко от дороги. Как раз в это время в село возвращался конный разъезд. Красные кавалеристы услышали выстрелы и с налета взяли 3 дезертиров. У дезертиров на 3 была 1 винтовка. Одним выстрелом они свалили меня, как самого опасного. После этого им осталось дождаться, когда женщина по своей глупости расстреляет все патроны в барабане, их там всего 7 штук. Меня, раненого, доставили в село, в лазарет, организованный в одной из пустующих хат. Хозяева сбежали вместе с отступающими белоказаками. Местный фельдшер, Угрюмый бородатый мужик сделал перевязку. Татьяна хлопотала рядом. «Как ты?» На ее лице была написана тревога. «Как себя чувствуешь?» «Нормально, кость не задета, плечо немного болит и все. Не везет моей левой руке. Второй раз в нее попадают». Татьяна поцеловала меня в губы, потом засуетилась, доставая из сумки домашние припасы. «Неужели сама готовила?» – ехидно спросил я, зная, как она относится к семье и готовке пищи. «Не сама, хозяйка готовила, у которой я временно остановилась, зато все вкусные и свежие. А ты молодец!» – похвалил я ее, не растерялась, отстреливалась, как из пулемета. До последнего защищала свою девичью честь. «Ах, ты!» – Татьяна шутливо набросилась на меня с кулаками. «Осторожней!» Поморщился я, неосторожное движение девушки отзывалось болью в плече, сама должна понимать, без помощи кавалеристов нас все равно бы взяли. «Это почему?» – удивилась Татьяна. «Один тебя отвлекал выстрелами, а двое подкрались бы и взяли без проблем. Я раненый, а ты, с двумя здоровыми мужиками точно не справилась бы». «Я как-то об этом не подумала», – ответила Татьяна. «Она просидела у меня до темноты. Утром ей нужно было возвращаться на службу в штаб 10-ти краткой армии. Я пролежал в лазарете 3 дня, на 4-й день фельдшер осмотрел мою рану, и она ему не понравилась. «Болит, болит», – отвечаю. «Надо тебя, Митрий, в город, в госпиталь отправить. Я же на фельдшера учился уже после революции на краткосрочных курсах, а до этого коновалом был. Рану почистить, перевязать еще могу, а если что серьезное, лучше доктору показать. Так что готовься, завтра поутру отправлю тебя с обозом в город». В город, так в город. Я и сам чувствовал, что с моей раной что-то не то. Лоб горячий, плечо болит. Антибиотиков тут нет. Банальное воспаление раны может привести к гангрене и смерти. Утром меня отправили с обозом в госпиталь. Дорогу до города я не запомнил. У меня начала подниматься температура. В госпитале сразу попал на операционный стол. В себя пришел ночью. Плечо было перевязано свежим бинтом и уже не было той дергающей боли, которой я мучился последние 2 дня. Рано утром в палату, где вместе со мной лежали еще 6 раненых красноармейцев, вошла пожилая медсестра в белом халате и белой косынке на голове. Женщина ходила от кровати к кровати, одним и тем же градусником измеряла всем по очереди температуру. Я и без градусника чувствовал, что мне стало значительно легче. Потом начался обход раненых, и доктор в сопровождении медсестры зашел в палату. Когда подошел ко мне, то сразу поинтересовался, как мое самочувствие. «Что за коновал обрабатывал вам рану?» – воскликнул он. «Еще бы пару дней и у вас бы начался сепсис». Поблагодарив врача за вовремя сделанную операцию, я промолчал о том, что мою рану действительно обрабатывал бывший коновал. На мой вопрос, долго ли мне еще тут лежать, доктор ответил, что спешить не надо, он еще будет наблюдать за моим выздоровлением. Чувствовал я себя хорошо, плечо не болело. Я надел форму и решил выйти на улицу. В госпитале ее отстирали от крови и зашили. День был солнечный, за окном был слышен гомон выздоравливающих бойцов. Госпиталь располагался в одноэтажном деревянном здании. Я прошел мимо поста медсестры и вышел на улицу. Возле сарая с дровами курили ходячие раненые, в госпитале, соответственно, есть и лежачие, некоторые сидели на чурбаках, другие стояли рядом. Меня заинтересовали слова, которые произнес молодой боец, обращаясь к более старшему товарищу. «И чё, Серегин, ты правда что Ленина видел?» «Видел, вот как тебя, роста невысокого, борода такая, немного с рыжинкой, волосы жидкие, спереди большая залысина». «И что ж, Серегин, он тебя что ли дожидался?» Насмешливо спросил кто-то из бойцов. «Да, не, меня красногвардейцы с донесением к товарищу Троцкому отправили». «Так ты и самого Троцкого видел?» «Не, к Льву Давидовичу я не попал, меня матросы не пустили, донесение забрали, сказали сами передадут». «Ты про Ленина расскажи», — сказал нетерпеливо молодой боец. «Так вот, я первый раз в Смольном, заплутал в кабинетах, вижу, мужик какой-то идет с бумагами в руках, ну, я его и спросил, как к Троцкому пройти. Он остановился и говорит: идите за мной, товарищ, я вам покажу, а сам на меня глядит и спрашивает: как там на улицах Петрограда, народ готов к вооруженному восстанию? Мы готовы, отвечаю, меня мои товарищи красногвардейцы послали товарищу Троцкому сказать, что оружия у нас хватает, а патронов маловато. Патронов бы нам добавить. Будут вам патроны, сказал Ленин, и показал мне, куда значится идти. Я с ним попрощался, а сам думаю, что за человек такой, и у тех матросов, что у кабинета товарища Троцкого стоят, спросил, мол, кто это такой, а они в ответ смеются, так это же товарищ Ленин был, во как, воскликнул один из бойцов, повезло тебе, Серегин, самого Ленина видел. Серегин сидел со значительным видом, жив останется, теперь до пенсии эту историю пионерам в школе будет рассказывать, подумал я, поднял голову и замер в изумлении. Через двор шла девушка, не девушка, мечта. Говорят, есть люди, которые могут заранее сказать, как должна выглядеть девушка их мечты, причем описать все до мельчайших деталей. Характер, фигуру, лицо, глаза. Я не из их числа, никогда на эту тему даже не думал, а вот сейчас поднял глаза, увидел стройную медсестру в белом халате с белой косынкой на голове и сразу понял, это она. В руках девушка несла стопку постельного белья. Я ни секунды не задумываясь шагнул ей навстречу. «Здравствуйте, можно я вам помогу?» Боковым зрением заметил, как сделал шаг в нашу сторону молодой боец с забинтованной головой, но в недоумении остановился, я его опередил. Девушка посмотрела на меня. «Товарищ, это вам вчера плечо оперировали?» Строго спросила она. «Мне, ничего тяжелого вам поднимать нельзя», сказала она и собралась идти дальше. Но с другой стороны уже подскочил тот парень с забинтованной головой. «Мне можно», — сказал он и попытался забрать у нее стопку белья. «Вам, Артамонов, тоже нельзя». Она легко его обошла, голова закружится. «Она уже кружится от вас», — сказал Артамонов и как привязанный телок пошел следом за ней. «Так, понятно, воздыхатель из числа раненых и мой соперник. По возрасту явно старше меня, лет ему так 25. Я за ними не пошел». Не видел в этом никакого смысла. Я и так уже заметил, что девушку провожают взглядами почти все раненые. Отступать я не собирался, но атаку в лоб считал непродуктивной. В таких делах тоньше надо действовать. Я рассчитывал, что повод познакомиться ближе еще найдется, и вернулся в палату. «Что, понравилась девка?» — сказал широко улыбаясь, мужчина с соседней койки, которая находилась у окна. «Это дочка нашего доктора Карла Казимировича, Бажена». «Понравилось», — ответил я односложно и лег на свою койку. «Петр Петрович, мы не договорили», — обратился к моему соседу молодой парень с руками молотобойца. «У него была забинтована нога. Если вы так рассуждаете, отчего же в Красную армию пошли?» «А к Красным, Вася, я пошел по одной единственной причине, потому что Ленин нам, крестьянам, пообещал землю. Помнишь, декрет был, землю, крестьянам. Это философия единоличника», — сказал Василий, будущее за общественной обработкой земли. В деревнях нужно создавать коммуны, где не будет ничего личного, от каждого по способностям, а каждому по труду. Это что и бабы будут общие, воскликнул молодой парень, который внимательно прислушивался к спору со своей койки. А что, я не против. На эту реплику спорщики не обратили внимания. Вот у нас в деревне есть мужик, проф, горький пьяница. У него весь двор бурьяном зарос. Это что же получается, я в вашей коммуне буду работать, а он водку пить, раз у него никаких других способностей нет, возмутился Петр Петрович. Нет, на такое я не согласен. Таких, как ваш проф, коммуна будет перевоспитывать, веско сказал Василий. Ага, как же, перевоспитаешь его, сказал Петр Петрович, я всю жизнь в батраках, насмотрелся всякого. Кто пьет, тот уже конченый человек. Не будет от него толку. Вон, бари в старину своих холопов, пьяниц, на гумне плетью воспитывали и то никого не перевоспитали. Так в этом все и дело, стоял на своем Василий, пока был холопом, пил, от безысходности, потому что жизнь такая. Теперь же все будет иначе, советская власть бедняку открывает все пути дороги, хочешь, учись, хочешь, работай, только не ленись. Кто же от такой хорошей жизни по доброй воле откажется? Я еще посмотрю, что у вас получится, скептически заметил Петр Петрович, людей так просто не переделаешь. Несмотря на то, что в палате не было ни книг, ни газет, ни радио, я не скучал. Интересно было слушать разговоры раненых бойцов. В нашей палате главными спорщиками были Василий и Петр Петрович. Василий, как и моя Татьяна, был горой за все новое, что принесла революция. В споре всегда горячился, нервничал, стремился доказать свою правоту. Петр Петрович, наоборот, держался спокойно, на наскоки своего оппонента отвечал сдержанно, с достоинством. Пределом его мечтаний был личный надел земли, который пообещал ему, как он считал, лично Ленин. За это он и воевал с оружием в руках, на все остальное, что предлагала революция. Он смотрел с большой долей недоверия. Горячие объяснения Василия про коммунизм, слушал с усмешкой, мол, пой, птичка, пой, я-то знаю, как на самом деле все будет. Я в спор не вмешивался, а когда Василий начинал обращаться ко мне за поддержкой, отвечал односложно и старался быстрее покинуть палату, чтобы случайно не проговориться. Я, конечно, не знал, как сложится судьба каждого конкретного человека, но мог бы много рассказать об истории Советского Союза. В свое время на эту тему прочитал достаточно статей в интернете. Скептически настроенный к советской власти Петр Петрович мне был ближе, чем романтик революции Василий. Петр Петрович интуитивно угадывал все те сложности, которые ждут русских крестьян в ближайшем будущем, а Василий ничего кроме сверкающего в небесах чистого идеала коммунизма не замечал, и ему казалось, что столь великая цель оправдывает любые средства при ее достижении. Ночью не спалось, и я вышел из палаты в коридор подышать воздухом. Бажена сидела на месте дежурной медсестры. В коридоре было пусто, все раненые спали по своим палатам. На столе горела керосиновая лампа, девушка читала какую-то книгу. Я посмотрел на обложку. «Княжна Тараканова Э. Лукинский». «Интересная книга?» «Да, интересная», ответила Бажена и вопросительно на меня посмотрела. Я прямо утонул в ее широко раскрытых синих глазах. «У вас, наверное, дома хорошая библиотека», сказал я. «Принесите что-нибудь почитать раненому». «А вы что же книги читать любите?» «И какие?» Она немного удивленно смотрела на меня. На подбородке обозначилась ямочка. Большинство раненых в госпитале даже газет не читали, которые приносил в госпиталь местный комиссар. Рвали и пускали на самокрутки. Красноармейцы курили ядреный самосад, который покупали на ближайшем к госпиталю рынке. Бумаги для самокруток нужно было много. Хорошие книги. Об истории России, например. Карамзина читали? Да, читал. Карамзина я еще в школе прочитал. Скачал из интернета его историю государства российского, но здесь об этом рассказывать не стоило. Интересно, она действительно с интересом на меня смотрела, а какие еще книги читали? Много читал, вот только все они еще не изданы и даже не написаны. Я лихорадочно стал припоминать авторов, соответствующих эпохе. История сословий в России, Ключевского. Это серьезная книга, Бажена удивилась еще больше. Было понятно, что она девушка образованная, судя по возрасту, у нее за плечами классическая русская гимназия, с приличным знанием греческого языка, латыни, двух иностранных языков, французского и немецкого на уровне нашего вуза, качественное знание современной ей литературы. На меня она пока смотрела, как на простого крестьянского парня, немного свысока, хотя старательно это скрывала. «Раз вы интересуетесь историей, я могу вам принести книгу «Петр Великий. Воспитание, личность, дело», автор Казимир Валишевский. Не читали? С удовольствием прочитаю. Хорошо, я завтра вечером снова буду в госпитале и принесу вам книгу. Только не оставляйте ее без присмотра, иначе раненые красноармейцы все страницы повыдирают на самокрутке. Об этом не беспокойтесь, я улыбнулся ей в ответ. В этот момент из соседней палаты закричали: «Сестра, здесь товарищу плохо». Бажена заглянула в палату и побежала будить дежурного доктора, а я вернулся к себе, внутренне переживая только что случившийся разговор. На следующий день ближе к вечеру Бажена опять была в госпитале и сразу вручила мне обещанную книгу. Я ее поджидал на улице. «Вы не похожи на обычного красноармейца», — сказала девушка. «Учились в гимназии?» «Нет, занимался самообразованием», — ответил я. «То, что я не учился в гимназии, это, я думаю, и так было видно, поэтому врать не стал. К сожалению, поговорить нам не дали. Бажену позвали, а я пошел в палату читать книгу. У входа в госпиталь меня остановил Артамонов. «А ну, дай сюда», — он попытался вырвать у меня книгу, но я быстро убрал ее за спину. «Книжки, значит, читаешь?» — продолжил он. «Сильно умный, я, между прочим, лучший пулеметчик полка». «Молодец». Я попытался его обойти, но он задержал меня, упершись ладонью в правое плечо. «Руку убери», — сказал я. «А то что?» — с вызовом спросил Артамонов. «А то будет, как вчера». Я невольно улыбнулся, фраза из известного анекдота, но Артамонов анекдота не знал, да и моя улыбка сбила его с толку. Он молча посторонился. Анекдот. У зайца звери украли кошелек. Заяц пошел в лес и говорит: «Звери, отдайте кошелек, а не то будет, как вчера». Все молчат, проходит некоторое время, он опять говорит: «Отдайте кошелек, а не то будет как вчера. Все опять молчат. Тогда он сделал грозный вид и говорит: «Я последний раз предупреждаю, отдайте кошелек, а то точно будет как вчера». Ну, звери испугались и отдали ему кошелек. А через некоторое время к зайцу подходит лиса и спрашивает: «Заяц, а вчера как было?» «А вчера не отдали. На следующий день Бажены на работе не было, и я от нечего делать прочитал всю книгу о Петре Великом. Читаю я быстро. Еще в старших классах школы ходил на курсы скорочтения. На следующий день Бажена дежурила с утра, и я подошел к ней, чтобы вернуть книгу. Что, не стали читать, не понравилось?» Спросила она. Уже прочитал, и увидев ее выразительный недоуменный взгляд, пояснил: «Я читаю очень быстро. Во Франции есть такой врач Эмиль Жавеля. В 1894 году он опубликовал статью о разработанном им методе скорочтения. Обычный образованный человек читает со скоростью 100-160 слов в минуту. При скорочтении можно читать до 900 слов в минуту. Я, конечно, читаю помедленнее, но все равно быстро». Было заметно, что девушка поражена услышанным и не знает, что сказать. Мир перевернулся. Молодой человек, которого она принимала за обычного малообразованного красноармейца, оказался совсем другим. Наконец она немного успокоилась. «Я заканчиваю смену в 7 часов вечера. Если хотите, приходите ко мне домой в 8. Она назвала адрес. Придут мои друзья. Мы собираемся по вечерам вместе еще с гимназии. Обсуждаем книги, разговариваем обо всем. Вам будет интересно». «Хорошо, приду», сказал я. Было понятно, что ей хочется похвастать такой диковинкой, как я, перед друзьями, но и мне было интересно посмотреть на тех, кого весь 20 век называли интеллигенцией. Ведь в 21 веке интеллигент – зверь редкий. В назначенное время я стоял возле каменного двухэтажного дома. Квартира Бажены находилась на втором этаже. На двери привычной нам кнопки звонка не оказалось. Я уже хотел постучать, но заметил торчащую из двери ребристую бронзовую ручку. Попробовал на нее нажать, ничего не произошло. Повернул по часовой стрелке, за дверью раздался мелодичный звонок. «Техническое достижение конца 19 века», — сообразил я. «Ручкой заводится пружина. Когда ручку отпускаешь, пружина начинает разворачиваться, вращает зубчатое колесико, которое задевает звонок. Принцип действия тот же, что и у часов с механическим заводом. Знаю дом, где подобный звонок дожил до нашего времени». Глава 5. Дверь мне открыла Бажена. Дома она была в светло-синем платье с пояском. Светлые волосы свободно рассыпались по плечам. «Все уже собрались», — сказала она, пропуская меня в квартиру. Мы прошли в ее комнату, и она представила меня своим друзьям. У окна с журналом в руках стоял невысокий плотный парень в очках, внешне немного напоминающий Валеру из фильма «Неуловимые мстители». Звали его Виктор. В кресле сидела худенькая девушка в нежно-розовом платье, с легкомысленными белокурыми кудряшками на голове, Аня. Не стесняясь, она смотрела на меня с улыбкой на лице. Рядом с ней на стуле с высокой спинкой сидел парень с козлиной бородкой и длинными волосами до плеч, Игорь. «Бажена нам рассказала о ваших необычных способностях», — сказала Аня. «Мы сомневаемся, что такое возможно». «Могу показать», — сказал я. «Можно ваш журнал?» — обратился я к Виктору. «Я открою журнал на любой случайной странице, читаю 10 секунд, мне этого достаточно, потом пересказываю вам содержание. А можно я выберу страницу?» — спросила Аня. «Выбирайте». Она быстро пролистала журнал, потом открыла и положила на стол передо мной. Я посмотрел на страницу и кивнул. «Можно закрывать. Вы, что, успели за это время прочитать целую страницу?» — удивился Игорь. «Да, я пересказал текст, который только что прочитал». Аня сверялась с журналом. «Поразительно!» — воскликнул Игорь. «Ничего сложного», — сказал я, — «этому может научиться каждый». Кратко рассказал, как можно научиться быстрочтению. Ребята слушали чуть, не открыв рты. Игорь даже стал конспектировать в тетрадь. «По всему видно, что вы образованный человек», — сказал Виктор. «Почему же вы воюете на стороне красных, Виктор?» Предостерегающе окликнула его Бажена. «Да, ладно, я же вижу, что Дмитрий не фанатик, он не побежит сдавать нас чека». Решил изложить официальную версию из жизни Дмитрия, единственную, которую знал. «Белые изнасиловали и убили сестру, когда меня не было дома. Я пустился за ними в погоню, не догнал, вступил в отряд красных, воевал, был ранен». «Понятно, сказал Виктор, я вам сочувствую и понимаю ваше стремление отомстить за честь своей сестры, но ведь красные проигрывают эту войну. Наступление белых невозможно остановить. Весной армия Деникина взяла Царицын, к концу года войдет в Москву, а там и в Петроград. Вы выбрали сторону, которая неизбежно проиграет. Хотите, я выступлю в роли пророка? Спросил я. Предскажу события, которые произойдут в ближайшем будущем. В спиритизм я не верю, быстро сказал Игорь. Виктор промолчал. Никакого спиритизма. Я решил назвать несколько дат, которые помнил еще со школы. В начале января 1920 года красные возьмут Царицын. В марте 1920 года армия Деникина будет полностью разгромлена. К концу 1920 года будет взят Крым, а остатки белой армии Врангеля эвакуируют в Турцию. Вы так уверенно об этом говорите, как будто знаете точно, что так и будет, раздраженно сказал Виктор. Кто может знать, что ждет нас впереди? Хотите, верьте, хотите нет, сказал я, но белые эту войну проиграют, и чтобы это предсказать, не нужно быть пророком. Большевики пообещали крестьянам землю в вечное и безвозмездное пользование. Я имею в виду декрет, подписанный Лениным. Землю, крестьянам, фабрики, рабочим, власть, советам. Пусть это всего лишь ловкий пиар-ход. Какой ход? Перебил меня Виктор. Это на английском удачная реклама. Крестьяне свято верят, что советская власть даст им землю в собственность, и они готовы это свое право защищать с оружием в руках. А что делают белые? Отбирают землю у мужиков и возвращают ее помещикам. Кто же после этого будет за них сражаться? Поэтому белые неизбежно проиграют. В комнату заглянула пожилая женщина. Чай пить будете? Все поднялись, чтобы пройти в гостиную, где был накрыт круглый стол. В центре стола на белой скатерти стояла ваза с полевыми цветами, рядом в серебряной вазочке вишневое варенье, а в вазочке из цветного стекла мед. Пожилая женщина из заварного чайника разливала чай в большие изящные чашки с блюдцами, китайский фарфор, возле каждой чашки серебряная ложка и фарфоровая розетка под варенье. Ни хлеба, ни булок на столе не было. Впрочем, тут удивляться нечему, идет гражданская война, нарушены все пути снабжения, молодая Советская Республика в блокаде. В 1919 году в Петрограде вообще голод. Хлеб по карточкам. Наверняка, доктор Карл Казимирович пошел служить в госпиталь к Красным и дочку туда устроил главным образом из-за продуктового пайка. Спасибо, Аксинья, Бажена кивнула пожилой женщине, и та ушла на кухню. Понятно, это не мама, а прислуга, кухарка. Все чинно расселись за столом и стали накладывать в свои розетки варенье или мед. Я положил себе мед, уж очень душистый запах от него шел. Пригубил чай и сморщился, чувствовался вкус моркови. Аня смотрела на меня с насмешливой улыбкой. Никогда не пробовали морковный чай? Нет, никогда. Вот до чего большевики страну довели, сказал Игорь, нормального чая нет. А что вы пьете в Красной армии? Спросила Аня с улыбкой. Я недавно снимал угол в крестьянском доме. У хозяйки каждый день было парное молоко, а так обычно пью просто воду. В госпитале каждый день дают яблочный компот. В этом году, говорят, богатый урожай яблок. Самогон? Спросил ехидно Виктор. Неужели в Красной армии не пьют самогон? Я не пью, ответил я. Плохо очищенный самогон содержит большое количество сивушных масел, вредных для здоровья. А я люблю французское шампанское, сказала Аня мечтательно. Сейчас его не достать. В комнату вошел отец Бажены, Карл Казимирович, он поздоровался со всеми, его взгляд остановил на мне. Было заметно, что мое присутствие в доме было ему неприятно, но он ничего не сказал и ушел к себе. «Есть цеку и туперлис франнаис, вы по-французски говорите?» – спросил меня Виктор. «Испиак инглиш, я говорю по-английски», – ответил я. «Жаль, никто из нас не знает английского языка», – сказал Виктор. А почему вы сделали столь странный выбор? Вся передовая мировая наука в Германии, а все знаменитые писатели во Франции. Все культурные и образованные люди учат либо немецкий, либо французский язык. Великобритания, конечно, могучая морская держава. Я думаю, английский язык учат те, кто стремится стать моряком. Разве не так? На его вопрос я только пожал плечами. Как им объяснить, что в 21 веке английский станет языком международного общения? Большие настенные часы пробили 11 часов вечера. Я поднялся из-за стола. Время позднее. Мне пора в госпиталь. Приходите завтра, сказала Бажена. Мы почти каждый день собираемся здесь. Прощаясь, я сделал то, что хотел сделать весь этот вечер, взял руку Бажены и поцеловал. «Какая нежная бархатистая кожа, с ума сойти!» Поднял глаза, за мной с усмешкой наблюдал Виктор. «Теперь понятно, чья девушка на самом деле Бажена. Да, и еще одно пророчество», — сказал я, обращаясь к Виктору. «В конце 20 века все-таки победят белые и вместо социализма опять наступит капитализм». «Слишком долго ждать», — усмехнулся он, — «мы до этого времени не доживем». На следующий день Бажена в госпитале не дежурила. «Наверное, поэтому день прошел скучно. В ожидании вечера я привел в порядок форму, начистил бархаткой до блеска сапоги. В назначенный час подошел к знакомому дому. Дверь мне открыла Бажена. Вид у нее был какой-то потерянный. «Никого нет», — сказала она. «Мне уйти?» — спросил я прямо. «Да, нет, проходите», — она посторонилась, пропуская меня в квартиру. Мы прошли в ее комнату. «Что случилось?» — спросил я, и тут из глаз девушки полились слезы. «Он уехал». «Кто?» — не понял я. «Виктор». «До вашего появления он думал, что белые скоро войдут в наш город, и тогда он присоединится к ним. Вы вчера сказали, что победят красные, и он поверил вам. Виктор решил, что не будет ждать, а прямо сегодня отправится в армию Деникина, чтобы тоже принять участие в войне. Что будет, если он погибнет?» Девушка подняла на меня мокрые от слез глаза. «Вот и результат моего вмешательства в это время. Не наболтая я вчера лишнего, Виктор так и ждал бы прихода белых, ничего не предпринимая. Если он теперь действительно погибнет, в этом будет и моя вина. Я думаю, что все будет хорошо», — сказал я уверенным голосом. Девушка смотрела мне в лицо. «Вы правда так считаете?» Мне очень хотелось осушить слезы Бажены губами, но я сдержался. «Я воевал, я знаю», — сказал я ей. Виктор произвел на меня впечатление уверенного в себе, сильного человека. «Такой не может погибнуть. Правда». И она вдруг еще больше заплакала и прижалась к моей груди. Я тихонько обхватил девушку за плечи руками. Неожиданно в комнату вошла Аня. «Что это вы тут делаете?» — спросила она с удивлением, рассматривая нас. Бажена сразу отпрянула от меня и отошла к окну, вытирая носовым платком глаза. «Бажена расстроилась, что Виктор уехал на фронт», — сказал я. «Понятно», — Аня недоверчиво смотрела на меня. Потом подошла к подруге и стала ее утешать. В комнату зашел Карл Казимирович, он поздоровался с нами, бросив при этом недовольный взгляд в мою сторону, и спросил у дочери: «Можно с тобой поговорить?» «Да, конечно», — кивнула она. «Ладно, мы пойдем», — потянула меня из комнаты Аня. Мы вышли с ней из подъезда. «Проводишь меня?» «Провожу», — кивнул я. Мы шли некоторое время молча. «Что влюбился в Баженку?» — спросила Аня с усмешкой. «Что так заметно?» «Заметно», — ответила она. «Виктор поступил глупо», — сказал я, чтобы перевести разговор в другое русло. «Теперь, скорее всего, они с Баженой никогда не встретятся». «Почему?» — удивилась Аня. «Ему не обязательно было идти на войну, все решилось бы и без него. Теперь же, когда белая армия, отступая, покатится на юг, он будет отступать вместе с ней. Потом уедет за границу, а Бажена останется здесь». «Какие ужасные вещи ты рассказываешь», — сказала Аня печально, но потом встрепенулась. «Ты же сделал свой выбор, воюешь на стороне красных, почему Виктор не может сделать свой выбор?» «Меня никто не спрашивал, на чьей стороне я хочу воевать», — сказал я ей правду, имея в виду свое попаданство. «Так получилось, а у него был выбор, или остаться с девушкой, которую он любит, или уйти на эту бессмысленную войну». «Почему бессмысленную?» — удивилась Аня. «Братоубийственная война всегда бессмысленна. Русские убивают русских, ничего хорошего в этом нет. Никто от этого не выиграет, только наши враги. Я про настоящих врагов, которым Россия кость в горле». «Странные у тебя убеждения для бойца Красной Армии», — сказала Аня. По улице нам навстречу шел военный патруль. Впереди военный в кожаной куртке и в фуражке с красной звездой, по бокам красноармейцы в шинелях и шлемах-богатырках. За плечами винтовки с примкнутым штыком. «Предъявите ваши документы», — обратился военный в кожаной куртке ко мне. Я достал справку из госпиталя. Еще вчера, когда первый раз собирался в гости к Бажене, я озаботился этой справкой. Сходил в канцелярию госпиталя и за шмат сала, купленный на ближайшем рынке, получил справку. Коррупция, она не в 21 веке появилась. Военный внимательно прочитал справку, кивнул каким-то своим мыслям и вернул мне справку. «Выздоравливайте». У Ани документы даже не спросили. Мы пошли дальше. «Вот это мой дом», — сказала Аня. Мы остановились у подъезда, стояли друг напротив друга. Она снизу вверх смотрела на меня. «Нагнись, пожалуйста», — попросила девушка. Я подумал, что она хочет мне еще что-то сказать, и нагнулся. Аня чмокнула меня в щеку и, смеясь, побежала в подъезд. «Так и это туда же», — подумал я и, улыбаясь, пошел в госпиталь. «Давно заметил, когда тебя целует девушка, всегда поднимается настроение». Утром, во время обхода, доктор Карл Казимирович осмотрел мою рану и сказал: «Все заживает хорошо. Вы же писарем служите, документы писать можно правой рукой, поэтому я вас выписываю, долечиваться будете по месту службы. Левую руку сильно не нагружайте. Рекомендации по лечению вашему фельдшеру я напишу. Сегодня на фронт отправляется обоз, поедете с ним». Я кивнул, все было понятно. Доктору не понравилось, что простой парень, тем более красный казак, набивается в друзья к его дочери. После революции прошло еще слишком мало времени, и сословные преграды пока никуда не делись. Через час я получил необходимые документы в канцелярии госпиталя, попрощался с товарищами по палате и пошел пешком к месту сбора обоза. Из города выехали через 2 часа. День был жаркий, с утра я об этом как-то не подумал и теперь умирал от жажды. Короткий привал сделали только через 4 часа пути. Сопровождавший обоз комиссар поторапливал бойцов: «Долго оставаться на одном месте было опасно, в наших тылах действовали отряды белоказаков генерала Мамонтова. Перекусив тем, что у кого было, мы отправились дальше. У меня ничего не было, едой поделились молодые парни, мобилизованные в Красную армию из деревни. Белоказаки!» – неожиданно закричал наш возница, вскочил на ноги в телеге и ударами плети стал подгонять лошадей. Я оглянулся. Из-за невысокого холма выезжали кавалеристы и сразу разворачиваясь в атакующие порядки. Телега, на которой я добирался из госпиталя до конного корпуса Буденного, попала колесом в яму и становилась. Лошади испуганно заржали. Казаки скакали в нашу сторону. Поднятые над головой казачьи шашки сверкали на солнце. Со стороны нашего обоза прозвучало несколько недружных выстрелов. Так получилось, что оружие было только у возницы и у комиссара, сопровождавшего обоз. Молодые красноармейцы, около 30 человек, оружия не имели. Их призвали в Красную армию из окрестных деревень, выдали обмундирование и в сопровождении комиссара отправили в нашу дивизию. Оружие обещали выдать на месте. Мое оружие осталось в штабе. Наш возница соскочил с телеги и побежал куда-то в степь, а я присел под телегу. Безоружные красноармейцы стояли столбами. Некоторые подняли руки вверх, пытаясь таким образом защититься от приближающихся казаков. Бой закончился, не начавшись. Все, кто оказал вооруженное сопротивление, лежали порубленными. Среди казаков, убитых или раненых, я не заметил. Нас, безоружных, возвращающихся из госпиталя после ранения красноармейцев и новобранцев, казаки, орудуя нагайками, согнали в кучу в стороне от обоза. Через 5 минут мы стояли толпой в окружении казачьей сотни. «Митрий, ты, что ли?» — сказал здоровый казак в лихо заломленной на голове папахе. «А ну-ка, под сюды!» Я вышел из толпы. «Не узнаешь меня? Я твой дядя, Андрей!» Казак сделал знак рукой: «Давай, отойдем!» Он повернул коня и отъехал в сторону. Я пошел за ним, меня никто не задерживал. Позади страшно закричали. Оглянулся, казаки рубили безоружных людей. Казак, назвавшийся моим дядей, заметил, какое впечатление на меня произвела расправа над красноармейцами. «А ты как думал, мы с ними чичкаться будем? Это же обычные деревенские парни», — сказал я, пытаясь побороть подступившую к горлу дурноту. «Их призвали в Красную армию, просто потому, что по возрасту подошли. Нам с ними валандаться некогда», — сказал казак, назвавшийся дядей Андреем. «Мы в тылу у красных». Он наклонился с коня и снял с моей головы шапку-кубанку. «Это лишнее», — одним движением сорвал красную ленточку и протянул шапку мне. «Вот теперь надевай». Казаки уже рылись в обозе. Некоторые снимали ботинки с убитых красноармейцев. «Товарищи!» — крикнул дядя Андрей. Он, оказывается, был сотник. «Ничего лишнего не брать, уходим». «Товарищи!» — удивился я. «Разве у белых так говорят? Господа над мужиками, а над казаками господ нет», — ответил подбоченись дядя Андрей. «Казаки народ вольный, мы все друг другу товарищи. И атаман товарищ, атаман первый товарищ любому казаку». Мне подвели коня, на котором ехал комиссар, сопровождавший наш обоз. «На коне то сидеть не разучился у красных?» — спросил дядя с ехицей в голосе. «Нет, я легко взлетел в седло, как будто всю жизнь так делал. пригодились тренировки у красных кавалеристов. Казаки уже строились в походный порядок. Груженные телеги с лошадьми из нашего обоза пристроились сзади. В них уже сидели белоказаки. Все время перехода по степи я двигался с правой стороны от дяди Андрея. Конечно, это дядя Дмитрия, а мне он никто, но в данной ситуации это обстоятельство спасло мне жизнь. Если бы дядя меня не узнал, лежал бы я сейчас порубленный посреди степи. Я оглянулся. Сотня была неполная, я насчитал 75 человек вместе со мной. К вечеру, когда начало темнеть, подъехали к небольшому хутору в низине. Залаяли собаки. В сумерках я сумел насчитать около 10 мазанок. Над горизонтом висела полная луна, поэтому было относительно светло. Казаки спешивались, расседлывали коней. Я тоже вслед за дядей Андреем сошел с коня, стал его расседлывать и чистить. Хорошо, что всему этому успел научиться у красных, иначе выглядел бы сейчас среди казаков довольно странно. Ужин для сотни был готов. Хуторские хозяйки накрывали столы прямо на улице в саду. Было такое впечатление, что сотня останавливается здесь на ночлег не в первый раз. На столах появились бутылки самогона, но немного, так, чтобы казакам, как здесь говорят, было чем перед сном промочить горло. Дядя Андрей налил самогон в глиняные кружки и придвинул одну мне. За столом мы сидели рядом. «Помянем твою сестру Наталью, злодеями убиенную», — сказал он. Мы, не чокаясь, молча выпили. Стали хлебать деревянными ложками из одной большой глиняной миски горячий кулеш. «То, что ты к красным ушел, я тебя за это не осуждаю», — сказал дядя Андрей. «Сам был молодой, горячий, может, и еще не такое бы учудил». «Так получилось», — сказал я осторожно. «Объяснять мотивы поступков Дмитрия мне не хотелось. То, что случилось у вас на хуторе, я тоже не сразу узнал. Дом ваш на отшибе. Никто ничего не видел, не слышал. Я навел справки, узнал, какая часть армии Деникина проходила через ваши места. Догнали мы их уже в Ростове-на-Дону. Дал моим ребятам денег, они ходили по кабакам, солдат поили, осторожно расспрашивали. Случайно узнали, что одному солдату офицеры подарили серебряные часы, без всякой на то причины. Взяли этого солдата в оборот, напоили до бесчувствия, привезли ко мне. Солдат проспался, увидел, к кому попал, испугался, рассказал все не скрывая. Оказалось, они отстали от части, два офицера и солдат-денщик. Наталья работала на огороде, день был жаркий, она одета легко, девка фигуристая, красивая, в доме больше никого не было. Изнасиловали и убили. Солдату подарили серебряные часы, наказали, чтоб молчал. Мы с ребятами этой же ночью вошли в дом, где жили те два офицера, оглушили, на коне и в степь. Думал, долго буду их мучить, кожу на спине ремнями резать. Офицеры, как только поняли, за что их взяли, в ногах валялись, пощады просили, скулили, обгадились оба. Не захотел об них руки марать, обоих застрелил. «Спасибо, дядя Андрей», после паузы сказал я. «Как твой отец на фронте погиб, я должен был за вами присматривать, как старший родственник», сказал задумчиво дядя Андрей. «Вот только из-за этих войн к вам на хутор приехал, когда Наталья погибла, а ты к красным ушел. Чего же с белыми остались, сами к красным не ушли?» — спросил я. «У красных меня сразу к стенке поставит, руки уже по локоть в крови, а с белыми мы лишь союзники. Вот возьмем Москву и обратно на Дон. Наши атаманы с Деникиным договорились. Создадим свою казацкую республику, будем жить, как нам заповедовали наши деды и прадеды, как казаки испокон веку живут, своей властью, своим обычаем». Это вряд ли, невольно вырвалось у меня. Дядя Андрей внимательно на меня посмотрел, с таким прищуром, как через оптический прицел. «Не веришь?» «Нет, никому казацкая республика на Дону не нужна, ни красным, ни белым, а одним казакам не выстоять. Сомнут либо те, либо другие. Тем более, что по всему выходит, победят в этой войне красные. Это ты не видел, какая сила на красных прет», уверенно сказал дядя Андрей. «Осталось немного додавить их, здесь в степях под Царицыным, и побегут до самой Москвы, а может и до Петрограда. Не знаю, может ты и прав». Я не стал изображать из себя пророка перед дядей. Кто знает, как он отреагирует, если я ему начну рассказывать о ближайшем будущем, как рассказал друзьям Бажены. «А ты изменился, с тех пор, как я тебя видел в последний раз», сказал дядя Андрей. «В степи, в толпе красноармейцев сразу узнал, а сейчас поговорил с тобой, как будто совсем другой человек, и сам себе ответил, вот как война меняет характер человека, сам дядя с виду настоящий волчара, фигура мощная, движения гибкие, кошачьи, в каждом движении чувствуется сила опасного зверя, что не по нем, убьет не задумываясь.